атомных энергоблоков. А что? И город вымахнет до 100 000 человек. Не город, а сказка. Вы имеете прекрасный обкатный коллектив атомных строителей и монтажников. Чем открывать площадку на новом месте, давайте строить здесь. Во время одной из пауз я вклинился и сказал, что чрезмерное скопление атомных активных зон весьма чревато, ибо снижает ядерную безопасность государства, как в случае военного конфликта и нападения на атомные станции, так и в случае предельной ядерной аварии. Реплика моя осталась незамеченной, зато предложение товарища Цыбулько было воспринято с энтузиазмом, как директивное указание. Вскоре началось строительство третьей очереди Чернобыльской АЭС. Приступили к проектированию четвертой. Однако 26 апреля 1986 года было не за горами, и взрыв атомного реактора четвертого энергоблока одним махом вырубил из единой энергосистемы страны 4 миллиона киловатт и прекратил строительство пятого энергоблока, ввод которого был реален в 1986 году. Теперь представим, что мечта Цыбулько сбылась. Если бы это случилось, то 26 апреля 1986 года все 12 энергоблоков были бы выбиты из энергосистемы на длительный срок. Обезлюдил бы город со 100-тысячным населением, и ущерб государству исчислялся бы не 8, а как минимум 20 миллиардами рублей. Следует также упомянуть, что энергоблок номер 4, спроектированный гидропроектом с расположением взрывоопасного прочно-плотного бокса и бассейна Барбатера под атомным реактором, вызвал в свое время категорические возражения экспертной комиссии. Будучи председателем этой комиссии, я выступал против такой компоновки и предлагал убрать взрывоопасные устройства из-под реактора. Подробнее об этом смотрите. Медведев. Экспертиза. Дружба. 86 год. Номер 6. Однако мнение экспертизы было проигнорировано. Как показала жизнь, взрыв произошел и в самом реакторе, и в прочно-плотном боксе. 26 апреля 1986 года. Вечером 25 апреля, вернувшись из командировки на Крымскую АЭС, я просмотрел свои записи, протоколы совещаний, в том числе конспект заседания бюро Крымского обкома КПСС, в работе которого принимал участие. Перед заседанием бюро обкома я беседовал с заведующим промышленным отделом обкома Курашиком и секретарем обкома по промышленности Пигаревым. Меня удивило тогда, что оба обеспокоены одним – не опрометчиво ли строительство атомной станции в Крыму, курортной здравнице страны? Неужели нет других мест в Советском Союзе? Есть. Есть много бросовых и малозаселенных или вообще незаселенных земель, где можно было бы строить атомные станции. Так почему же? Кто принимает решение? Министр энергетики, Госплан СССР. А проектирует распределение мощностей по территории страны электросеть-проект, сообразуясь с потребностями в энергии в том или ином районе. Но ведь мы тянем на 1000 километров линии электропередач из Сибири в европейскую часть страны. Неужели? Да, вы правы. Значит, в Крыму можно не строить? Можно. И нужно. Пигарев невесело улыбнулся. Но будем строить. Уже деловито поправился секретарь обкома. Об этом поговорим сегодня на бюро со всей принципиальностью. Строители и дирекции работают вяло, срывают показатели. Такое положение терпеть дальше нельзя. Пигарев просительно посмотрел на меня. Обрисуйте мне, как в действительности обстоят дела на стройке, чтобы я мог поубедительнее выступить на бюро обкома. Я проанализировал ситуацию. Секретарь выступил убедительно. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года все будущие ответственные за ядерную катастрофу в Чернобыле спокойно спали. И министры Майорец и Славский, и президент Академии наук СССР Александров, и председатель Госатомэнергонадзора Кулов, и даже директор Чернобыльской АЭС Брюханов, и главный инженер станции Фомин.